Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Доброе утро, друзья! Сегодня и завтра мы с вами слушаем спектакль Московского театра сатиры «Воительница», поставленный по одноименному очерку Николая Семеновича Лескова. Мы приурочили представление этого спектакля в нашем эфире к двум датам. Прежде всего, это юбилей писателя – 180 лет со дня рождения. Его называли самым национальным из всех писателей России. Любопытны цитаты из сочинения литературного критика, литературоведа и публициста Дмитрия Петровича Святополка-Мирского. Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей, который всех глубже и шире знал русский народ таким, каков он есть. Вторая дата – юбилей книги. «Воительнице» 145 лет. Спектакль в Московском театре сатиры поставил Борис Александрович Львов-Анохин вместе с Василием Федоровым. Федоров – автор инсценировки. В центре повествования яркая и самобытная женщина, противоречивая, соединившая в себе, казалось бы, исключающие друг друга качества – доброту, простоту и кроткость. Они уживаются в ней с житейской опытностью, цепкостью, хваткой и расчетливостью. В роли этой непростой, несомненно, сильной женщины – Вера Васильева. И еще одна дата. В этом году мы с вами отметим юбилей Бориса Александровича Львова-Анохина. Отметим без него. Осенью ему исполнилось бы 85.